Народ спать ложится, обернулся Ван Дам, но не увидев никого в темноте, снова повернулся к лобовому стеклу. Ложатся не рано, откликнулся Петрович. С улицы уходят рано. И правильно делают. Нечего шататься без дела. Посмотри, окна светятся, телевизоры смотрят. Доехали без приключений. Никто не остановил, никто не поинтересовался документами, номерами. Удачно, можно сказать, приехали. Остановись подальше, сказал Петрович. Вон туда, в тень. Там вроде фонарь разбит, в самый раз. Пошли. Женя, ты остаешься. Через 10 минут включай мотор и подъезжай вон к той арке. Видишь? Вижу. Мы выйдем в ту сторону, там ближе. А за бою скажи, чтоб вон там остановился, у другой арки. Петрович, ты что, уже на разведке побывал? Весело спросил Ван Дам. А ты как думал? Чего мне думать? Если ты взялся за это дело, то все будет в порядке. Выйдя из машины, сразу вошли в тень деревьев. Петрович оглянулся, убедился, что все на месте. Никто не отстал, ни с кем ничего не случилось. Он был сдержан, скуп на движение, но в нем явственно ощущалась готовность действовать. Исчезла без следа бесконечная его усталость, вялость, когда он только высматривал, где бы присесть, где бы прилечь. Теперь в нем все выдавало осторожного, сильного хищника, готового тут же броситься вперед, едва перед ним возникает дичь. «Коля, ты звонишь», — обернулся Петрович к афганцу. «Скажешь, телеграмма из Тамбова». «Почему из Тамбова?» «Потому что у них родня там». «Только услышишь, что замки защелкали, уходи в сторону». «И тогда ты, Ван Дам, вламываешься всей массой, всей силой, какая в тебе осталась после трамвайных схваток. Понял?» «И все вламываемся». Не ждите, пока кто-то из жильцов начнет возникать. Подавить всех надо до того, как они сообразят, в чем дело. А если замочить придется? Спросил Ван Дам. Значит, надо замочить, жестко ответил Петрович. Но только в случае крайней необходимости. Все поняли? Без нужды не надо. Маски не забыли? Наденете уже на площадке. Не возникайте перед глазком двери. И ты, Коля, не упусти момент... В сторону уйти, чтобы не помешать Ван Даму. Вобла, ты готов? Пошли, Петрович, пошли, ответил Вобла, нервно сплевывая семечную шелуху. Ну что ж, коли так... И Петрович первым шагнул на освещенное пространство двора. Быстро, бесшумно, один за другим пересекли расстояние до подъезда, показавшееся неожиданно большим, 20 метров, наверное, было не меньше. Петрович не оглядывался. Все, что было нужно, он сказал. А слишком подробное указание, он знал это по своему опыту, всегда вредны. Чем больше объясняешь, тем больше возникает вопросов и сомнений. А когда объяснений совсем мало, каждый более свободен в поступках, понимая, что никто за него решать не будет. Никто не подскажет и не спасет, если возникнет опасность. Напоминаю, машина будет стоять у левой арки. «А вторая?» – спросил Вобла. «На крайний случай. Забой уведет погоню, если таковая случится». Пока поднимались на третий этаж, никто не встретился. Никому не пришло в голову выгуливать собаку или выносить мусор в столь неурочный час. Лампочки горели не все. Некоторые были разбиты или выкручены, поэтому в подъезде царил полумрак. «Вот здесь», — сказал Петрович, показывая дверь. Он нашел глазами афганца и легонько кивнул ему. Ван Дам не удержался, подошел к двери и провел рукой. Он хотел убедиться, что дверь не стальная, а обычная, клееная. Не дожидаясь, пока афганец позвонит, Вобла, спрятавшись за углом, начал натягивать на голову вязаную шапочку с прорезями для глаз. Его примеру последовал Ван Дам. Петрович тоже выдернул из кармана свою шапочку. Афганец подошел к двери, набрал полную грудь воздуха, оглянулся на друзей, силой выдохнул. Постоял некоторое время, глядя себе под ноги, не то собираясь с духом, не то произнося слова молитвы, известные ему одному. А скорее всего, просто проговаривал слова, которые сейчас предстояло произнести легко, непосредственно, даже с недовольством, с каким обычно разговаривают все представители службы быта, сантехники, почтальоны, газовики, и нажал кнопку звонка. Хотя за дверью тут же послышались торопливые шаги, снова нажал, показывая служебное нетерпение. «Кто там?» Послышался женский голос, явно пожилой. Это было хорошо, потому что пожилые женщины и верят охотнее, когда им вешаешь лапшу на уши, и паникуют быстрее, когда слышат, что пришла телеграмма от родственников. «Получите телеграмму!» — крикнул афганец все тем же недовольным, ворчливым голосом. «Какую телеграмму?» — недоверчиво спросила женщина. Но тут же афганец услышал, как щелкнул один из замков. «Из Тамбова! Срочная!» «Боже!» — простонала женщина и открыла дверь. Афганец еле успел отшатнуться в сторону. Тяжелой, неудержимой массой мимо него пронесся Ван Дам. Опрокинув женщину и едва не выворотив из петель жидкую клееную дверь. Как ни стар был Петрович, как ни тяжело ему давалось каждое движение, но именно он успел нырнуть в глубину квартиры вторым. Третьим был афганец, и уже потом осторожным, крадущимся шагом вошел в обла. Он закрыл за собой дверь, убедился, что замок щелкнул, и никто на шум не войдет, не заподозрит ничего необычного. Несмотря на трусоватость, в ответственные моменты Вобла проявлял удивительное хладнокровие и предусмотрительность. Проходя мимо упавшей женщины, он увидел, что та пытается подняться. «Лежать!» – сказал он, ткнув ногой под дых. Подняв голову и увидев черную маску с прорезями, для глаз женщина охнула и, кажется, лишилась чувств, упав лицом в половик. Выйдя в большую комнату, Вобла увидел, что сопротивление, если оно и было, надежно подавлено. Провод телефона болтался вырванный из гнезда. На полу лежала еще одна женщина. Мужчина стоял у стены, положив ладони на затылок. Второй мужчина, уже старик, замер посреди комнаты, с ужасом, глядя на пистолет, который Петрович совал ему под подбородок. «Деньги!» – орал Петрович. «Ну! Всех перестреляю, сучий потрох! Ну! Быстро!» Мужчина ошалело вертел глазами, но молчал, тянул время, не зная, как поступить. И тут Ван Дам выволок из спальни еще одну женщину и, накинув ей на шею пояс от халата, принялся методично наматывать его на руку. Женщина уже посинела. Она задыхалась, и старик, видя, что она вот-вот потеряет сознание, показал рукой на книжный шкаф. Петрович тут же отпустил его, подошел к шкафу, распахнул дверцу. «Здесь? Ну, души ее!» — крикнул он Ван Даму, заметив, что старик опять заколебался. «Души, суку! За книгами!» Пробормотал старик, и Петрович немедля сбросил на пол два десятка книг. За ними ничем не прикрытый лежал газетный сверток. Надорвав его, Петрович убедился, что там доллары. Он прикинул размер свертка, там должна быть примерно та сумма, о которой шла речь, и тут же сунул его за пазуху. Да, 1080 там было, наверняка. Не опуская пистолета, Петрович сделал шаг назад, к двери, к выходу из квартиры. За ним потянулись остальные. Отпустил полузадушенную женщину Ван Дам. Вобла тоже оказался у двери в прихожую. Начал отступать и афганец. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Распахнулась дверь из ванной. И оттуда вышла в едва наброшенном халатике девушка. Прямо перед ней оказался афганец. Увидев его, она отшатнулась, сделала шаг назад в ванную и вдруг остановилась. «Коля?» – проговорила она. «Это ты?» И, протянув руку, легко, с улыбкой, сдернула с него маску, вязаную шапочку с прорезями для глаз. Перед всеми предстала всклокоченная, со взмокшими волосами физиономия афганца. Почувствовав, что на нем нет шапочки, а девушка смотрит на него с растерянной улыбкой, афганец беспомощно оглянулся по сторонам. «Здравствуй, Коля!» – проговорила девушка уже испуганно, уже увидев и бледного старика, и лежащую на полу женщину. «Что ты здесь делаешь?» Все замерли, остановились в движениях, и никто не решался нарушить положение, неожиданно возникшее в комнате. Первым очнулся Петрович. Именно на него смотрел афганец, не зная, как ему поступить, что предпринять. «Кончай ее!» — сказал Петрович. «Слышишь?» — заорал он хриплым голосом, увидев колебания в глазах афганца. «Кончай! Быстро!» Петрович рванул на себя дверь и ударом кулака в лицо вбросил девушку в ванную. Афганец, словно получив толчок, тоже шагнул в ванную и ногой закрыл за собой дверь. Поняв, наконец, что происходит, девушка с неожиданной силой, захватив афганца за плечи, потянула на себя и походу опрокинула в ванную. Но, поскользнувшись, упала вслед за ним. А дальше все случилось как бы само собой. Тела боролись за жизнь без участия разума. Девушка, навалившись на афганца сверху, старалась удержать его под водой, а он, отработанным бездумным движением, уже захлебываясь в теплой воде, рванул молнию на бедре, нащупал рукоятку ножа и снизу вверх силой рванул этим ножом вдоль обнаженного тела девушки. и сразу понял, что все получилось, все удалось. Девушка была еще жива, но уже безумным, гаснущим взглядом, не видя. Наверное, уже не видя, смотрела, как он поднимается из-под ее вывалившихся в ванную внутренностей. Вода стала красной от обилия хлынувшей крови, и афганец выбрался из ванны, потрясенный и задыхающийся. Когда он появился в комнате, все находились в том же положении, в том же окаменевшем состоянии. Афганец остановился в дверях, не зная, как быть, что делать. И опять первым пришел в себя Петрович. «Кончать всех!» – рявкнул он и выстрелил в висок стоявшему рядом с ним старику. Этот его крик, единственный внятный и властный, заставил всех броситься его выполнять. Ван Дам еще сильнее стянул пояс от халата, и женщина через несколько секунд была мертва. «Кончать всех!» – повторял и повторял Петрович. Шагнув в прихожую, он выстрелил в затылок все еще лежавшей без сознания женщине. Вбежав в спальню, откуда, как ему показалось, кто-то смотрел на него из приоткрытой двери, Воба несколько раз выстрелил во что-то светлое, движущееся, прячущееся от него. Выйдя из спальни, он столкнулся с Петровичем. «Что там?» – спросил тот. «Все готово». И тут из второй комнаты вдруг вывалился мужчина с подсвечником в руке. Не останавливаясь, он понесся на Петровича, но тот, не пошевелившись, не издав ни звука, поднял руку с пистолетом и выстрелил мужчине в лоб. Тот сделал по инерции несколько шагов, наткнулся на стул, опрокинулся и, упав на пол, забился, задергался в предсмертных судорогах. «Уходим!» – рявкнул Петрович. «Коля!» Он задержался на секунду у все еще стоявшего у ванной афганца. Силой встряхнул, пытаясь привести в чувство. Тот вздрогнул и, перешагивая через трупы, поплелся к выходу. Вобла и Ван Дам были уже на площадке. «Никого не оставили?» – спросил Петрович. «Вроде все кончили», – ответил Ван Дам. «Вернись и обойди все комнаты», – сказал Петрович, глядя в глаза Вобле. «Все комнаты, понял?» И столько было нечеловеческой ярости в его голосе, в его взгляде, что Вобла не решился не то чтобы возразить, он не решился даже взглянуть на Петровича и послушно вернулся в квартиру, наполненную теплыми, еще вздрагивающими трупами. Пройдя мимо истекающей кровью женщины, он осмотрел комнату, нашел в себе силы взглянуть на трупы двух мужчин, но когда приоткрыл дверь в ванную и увидел плавающую в крови вспоротую девушку, из которой вывалились внутренности, отшатнулся, некоторое время стоял, закрыв глаза, и лишь после этого пошел к выходу. «Порядок?» – спросил Петрович. «Порядок», – пробормотал Вобла и, не выдержав, вырвал все, что в нем было, на площадку. Испарина покрыла его лоб. Он, наверное, рухнул бы прямо здесь, на плитке пола, но Петрович с неожиданной для его уставшего тела силой влепил такую мощную пощечину, что Вобу отбросило к стенке. «Веди его!» – прошипел он Ван Даму. «Тащи к машине!» И тот, послушно вскинув на плечо обмякшее тело Вобы, почти без усилий понес вниз. Выйдя из подъезда первым, Петрович осмотрел двор и, убедившись, что никого вокруг нет, дал знак остальным. Ван Дам вынес Воблу, следом вышел афганец. Свернув влево, они прошли метров 20 по освещенному пространству к стоящей в арке машине. Увидев, что одного из своих несут на руках, жестянщик распахнул дверцу. Ван Дам с явной брезгливостью запихнул Воблу на заднее сиденье. Сам сел рядом. С другой стороны Петрович затолкал афганца. Тот тоже не вполне владел собой. «Поехали», — сказал Петрович, с тяжким вздохом усаживаясь рядом с жестянщиком. Машина тут же рванула с места. «Не гони! 60 км в час, понял?» Машина медленно повернула за угол, выехала на широкую пустынную трассу и, не торопясь, останавливаясь перед каждым светофором, двинулась к окраине города, к тому месту, где разворачивался и шел в обратную сторону 9-й номер трамвая. В зеркало жестянщик видел, как на некотором расстоянии во втором «Жигуленке» едет забой. Нож остался в квартире. Неожиданно в тишине проговорил афганец, когда они проехали больше половины пути. «Какой нож?» – спросил Петрович, не оборачиваясь. «Мой нож. И что?» «Надо вернуться», – сказал афганец. «Что на нем нацарапано? Имя, адрес, телефон?» «Нет, ничего этого на нем не нацарапано. Где он остался?» «В ванной». «Я заглядывал перед уходом. Нет там никакого ножа». «Он в самой ванне, в воде». «Под бабой?» «Да». «Перебьешься», – устало проговорил Петрович. «Куплю тебе новый, краше прежнего». «Мне тот нужен. Возвращаться нельзя». «Почему?» «Дурная примета. Нафиг все приметы. Нас там уже ждут. Выстрелы, машины. Этот облеванный вобла. Соседи уже милицию вызвали. Успокойся, Коля. Там сейчас гора трупов. Нельзя. Да. А как она тебя узнала? Ты же был в маске? По рубашке. Стирала она эту рубашку. В магазине работала. Продавцом. Иногда перебрасывали словечком. Иногда бутылку в долг давала. Тогда все правильно. Пробормотал очнувшийся вобла. Отблагодарил ты ее по-царски. Отучил всяким козлам вонючие рубашки стирать. Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным. Никто не ответил. Но про себя все подумали, что напрасно вобла произнес эти слова. Ох, напрасно. Такие слова не забываются. Они были из тех, которые навсегда. Пафнутий входил по залитой кровью квартире. Не было у него в эти минуты никаких вопросов, недоумений. Его охватило какое-то оцепенение. Много происходило в городе запредельного, но чтобы вот так, всю семью, включая стариков, женщин, сколько же надо иметь зверства в душе, чтобы пойти на такое? Чтобы при этом не стояло на кону. В ванную, где все еще плавала в крови выпотрошенная девушка, он вообще старался не заглядывать. Не было никаких сил. И также сосредоточенно и насупленно ходил по квартире Шаланда. На что-то он обращал внимание, чего-то не замечал, но тоже молчал, стараясь не столкнуться с Пафнутиевым, даже избегая встретиться с ним взглядом. Эксперты пытались найти отпечатки пальцев. Найти хоть что-нибудь, что давало бы возможность, если не узнать убийц, то хотя бы понять происшедшее. Но следов было немного. Разве что вязаная шапочка с прорезями для глаз, лежавшая в ванной на полу. Худолей, который без устали щелкал фотоаппаратом, уже снял, наверное, эту шапочку не менее 10 раз. Снял ванную со всеми ее жутковатыми подробностями. «Надо бы хоть воду спустить», — предложил он Пафнутьев. «Сколько ей там еще плавать?» «Спусти», — пожал плечами Пафнутьев. «Отчего ж не спустить? Что-то надо делать». «А я боюсь». Это ж придется руку вглубь погрузить. Не погружай. И Пафнутьев пошел дальше бродить по квартире. Не было ни одной комнаты без трупов, без крови, без следов пуль. Даже в дальней маленькой спальне на полу лежала молодая женщина. Две пули вошли ей в спину. Она, видимо, бросилась к окну, чтобы попытаться выпрыгнуть. Это с четвертого-то этажа, но не успела. Пройдя на вылет, пули разбили оконное стекло. Пафнутьев подошел к окну, выглянул во двор. Уже светало, и можно было рассмотреть, что делается внизу. Шансов у женщины не было в любом случае. Под окнами была асфальтовая площадка. Присмотревшись к погибшей, Пафнутьев увидел, что в спину вошло не две пули, а все три. Одна, видимо, застряла. Выходного отверстия не было. Услышав позади шорох, он обернулся. В дверях стоял хмурый, растерянный Шаланда. «Что скажешь, Паша?» «Надо бы твоих ребят послать. Пусть под этими окнами поле поищут, авось найдут. Сейчас пистолеты выбрасывают, сразу после таких дел». «И на старуху бывает проруха», — проворчал Пафнутьев. И вдруг насторожился. Замер. Дал знак Шаланде, чтоб тот молчал. Некоторое время Пафнутьев стоял, затаив дыхание. Потом, с необычной для него живостью, упал на четвереньки и заглянул под кровать. Всмотревшись, он тихо охнул и совсем лег на пол животом. Под кроватью, в самой глубине у стены, между коробок для обуви и целлофановых мешков, ему почудился живой блеск глаз. Он протянул руку, но картонная коробка тут же сдвинулась в сторону. Кто-то пытался отгородиться ею от Пафнутьева. «Что там?» – забеспокоился Шаланда. «Да вроде живой кто-то», – сдавленно пробормотал Пафнутьев, пытаясь рукой сдвинуть коробки и мешки в сторону. Тогда Шаланда решительно перешагнул через Пафнутьева и, ухватившись руками за спинку кровати, сдвинул ее на середину комнаты и сразу увидел вжавшегося в угол мальчика в пижаме. Не зная, чего ждать от обнаруживших его мужиков, мальчик вжался лицом в угол между полом и стеной и закрыл голову руками. Пафнутьев поднялся, отряхнул штаны и, обойдя вокруг кровати, сел на нее так, что ноги его оказались возле самого лица мальчика. «Ты кто?» – громко спросил Шаланда, тоже обходя вокруг кровати, чтобы приблизиться к мальчику. «Погоди», – остановил его Пафнутьев. «Сбавь маленько обороты. Отойди в сторону, сейчас разберемся». «Вот так», – Он же в шоке. Слушай, мужик. Пафнутьев легонько коснулся худенького плеча мальчика. Все позади, бандиты ушли. Вот этот толстый дядька с грубым голосом, самый главный милиционер во всем городе. Теперь тебя никто не тронет. Мальчик, видимо, поверил. Он давно прислушивался к звукам, которые раздавались в квартире. Убрав руки от лица, он искоса посмотрел на Пафнутьева. На Шаланду и, наконец, приподнявшись, сел. «Они всех убили?» – спросил он. «Будем разбираться», – ответил Пафнутьев. «Ты живой остался. Я тоже вроде как выжил. Вот дядька-милиционер тяжело дышит. Я так думаю, что он тоже живой». «Они за деньгами приходили», – сказал мальчик. «Они ворвались и сразу про деньги».